Все читаете книжки этих дуриков? Игра слов. Кино употребляет слово «пик», означающее как изъеденный червями, так и чокнутый, ненормальный. Каких дуриков? Дадаистов? Винсент протянул ему книгу, на которую опирался локтями. Бренюир открыл ее наугад и прочел. «Да-да, неуловимость, подобное несовершенству. Нет красивых женщин, как нет на свете истин». «Неправда? Есть красивые женщины?» «Истины тоже есть», — сказал Тюгден. «Как же это понимать?» — спросил Бренюир. «Маска скептицизма. Я, как Декарт, Ларватус Продео, выступаю под маской». Ларватус Продео — формула, произнесенная молодым Декартом во время обучения в Голландской военной академии. Декарт говорит о себе как об ученом, надевшем маску солдата в театре жизни. В латинском языке «ларва» — маска, личина, а также «дух», «привидение». Слово сходно с французским «ларв» — личинка, а также «злой дух», «привидение». «Это несерьезно», — сказал Бренюир. «Если бы я принимал Дада всерьез, я не был бы дадаистом. А если бы я не принимал Дада всерьез, я не был бы лейбницианцем. Пойду к друзьям в Майе». С отвращением закончил разговор Бренюир. «Отдохну от ваших выкрутасов». Тюгден был скорее доволен тем, как ему удалось заткнуть рот бывшему ученику заведения имени Людовика Великого, который все детство провел в Париже. «Омерзительная шутка», — сказал вдруг Ублен. «Какая шутка?» «Выколотый глаз». «Это врачебные штучки», — рассеянно ответил Тюгден. Он попросил дать ему ручку или карандаш и на одном дыхании изобразил общее положение своей философской системы. Первое. Философский метод состоит а. в индивидуальном поиске, который приводит либо к принятию уже существующей системы, либо к созданию новой. Б. в согласовании результата собственного поиска и результатов, полученных другими мыслителями. Второе. Различие философских систем состоит единственно в различии точки зрения. Третье. Признается существование явлений двух видов. Одни именуются внешними, чувства, ощущения, другие — внутренними, образы, воспоминания. Четвертое. Все явления наделены двумя свойствами — длительностью и протяженностью. Пятое. Время и пространство — ничто иное, как продукты схематических искажений длительности и протяженности. Допустимо рассматривать их как априорно-интуитивные факторы. Шестое. Понятия освобождаются от длительности и протяженности. Седьмое. Наблюдение за внутренними явлениями показывает, что длительность скрывает под собой некую неизменность. Восьмое. Наблюдение за внешними явлениями выявляет составные и делимые объекты. Девятое. То, что остается постоянным в текущей длительности, русло потока внутренних явлений, есть субстанция. Десятое. Все, что не является составным и делимым, есть субстанция. Одиннадцатое. Субстанция, выявленная посредством внутренней интуиции, идентична субстанции, выявленной внешним анализом. Двенадцатое. Не следует путать последнюю с атомом, понятием противоречивым. Тринадцатое. Субстанция существует вне пространства и времени. Четырнадцатое. Субстанции множественны. Пятнадцатое. Совокупность явлений составляет физический мир. Совокупность субстанций и сущностей — метафизический мир. Шестнадцатое. Восприятие есть призма, преобразующая метафизический мир в мир физический. Семнадцатое. Материя проявляется в прохождении организованных субстанциональных форм через эту преобразующую призму. Сопротивляемость есть индивидуальная особенность субстанции. Сила есть стремление к организации. 18. Таким образом, индивидуальная субстанция выступает как нечто бесконечно активное, поскольку преобразующая призма заложена в ней самой. 19. Кроме того, являясь вневременной в метафизическом мире, она, тем не менее, развивается, и это развитие преобразованное призмой внутреннего восприятия, заставляет говорить о текучести внутренних явлений.